Глава 12. Начало моей самостоятельной жизни. Предстоящий сезон обещал быть исключительным. Я ожидала наследника у себя в доме, могла свободно и когда хотела его принимать, а в то же время в театре я должна была получить первые роли в лучших балетах и выступать уже как настоящая балерина в целом балете, а не в отдельных небольших ролях. Дом весь был готов к приезду наследника. И только не было у меня еще кухарки. Обеды и ужины приходилось брать из ближайших ресторанов. Но это нисколько не портило нашего радостного настроения. Я устроила новоселье, чтобы отпраздновать мой переезд и начало самостоятельной жизни. Все гости принесли мне подарки к новоселью, а наследник подарил 8 золотых, украшенных драгоценными камнями, чарок для водки. Много счастливых дней я прожила в этом доме. Наследник обыкновенно приезжал вечером к ужину, весь день он был очень занят. Приезжали с ним иногда и его молодые дяди, великие князья Георгий Александр и Сергей Михайлович. Бывали у меня граф Андрей Шувалов с Верой Легат, балетной артисткой, на которую он потом женился, и Николай Николаевич Фигнер, тенор Мариинской оперы, которого наследник очень любил. После ужина Михайловичи по обыкновению пели грузинские песни, а мы играли в маленький скромный бакара, что выходило очень уютно. После переезда наследник подарил мне свою фотографию с надписью «Моей дорогой пани», как он меня всегда называл. Я знала приблизительно время, когда наследник ко мне приезжал и садилась у окна. Я издали прислушивалась к мерному топоту копыт его великолепного коня о каменную мостовую. Затем звук резко обрывался, значит, рысак остановился как вкопанный у моего подъезда. Мне очень хотелось получить балет «Эсмеральду», в котором так изумительно танцевала Цукки. Я попросила об этом нашего знаменитого всевластного балетмейстера Мариуса Ивановича Петипа. Он говорил всегда по-русски, хотя очень плохо его знал и так и не выучился за долгие годы пребывания в России. Ко всем он обращался на «ты». Приходил обыкновенно, завернувшись в свой клетчатый плед и посвистывая. Он приходил с уже готовым планом и ничего не придумывал во время репетиции. Не глядя на нас, он просто показывал, приговаривая на своем особенном русском языке. «Ты на я на ты на мой, я на твой». Что означало? Переход с одной стороны на его сторону. «Ты на я». Причем он для ясности тыкал себе пальцем в грудь при слове «я». Или с дальней стороны сцены «твой» на ближнюю к нему «мой». Мы его язык знали и понимали, чего он от нас хочет. Выслушав мою просьбу о балете «Эсмеральда», он спросил: «А ты любил?» Я ему восторженно ответила, что влюблена и люблю. Тогда он задал второй вопрос: «А ты страдал?» Этот вопрос мне показался странным. И я тотчас ответила: «Конечно, нет». Тогда он мне сказал то, что потом я вспоминала часто. Он объяснил, что только испытав страдания любви, можно по-настоящему понять и исполнить роль Эсмеральды. Как горько я потом вспоминала его слова, когда выстрадала право танцевать Эсмеральду, и она стала моей лучшей ролью. Я получила в этом сезоне 1892-93 года мой первый балет «Калькабрина», в трех действиях, поставленный Мариусом Петипа по либретто Модеста Чайковского на музыку Минкуса, присяжного поставщика балетных партитур в то время. Перед таким ответственным выступлением я много работала с Чикетти, стараясь овладеть виртуозной техникой, которой блистали на нашей сцене итальянские балерины. В итальянской технике есть резкость чеканных точных движений, тогда как в русской и французской технике больше мягкости, лиризма, выразительности, даже в наиболее бравурных, чисто виртуозных па. Я танцевала «Калькабрина» 1 ноября 1892 года, заменив неожиданно покинувшую нашу сцену Карлотту Брианцу. Я исполнила ее роль именно в итальянской чеканной манере, лишь позже вернувшись к нашей технике, поняв ее грацию и красоту. Успех я имела большой, И это было отмечено и критикой, и балетоманами, которые говорили мне много комплиментов. Со мною танцевал мой учитель, Энрико Чикетти. И, по примеру Цуки и Герта, я расцеловала в радости на сцене моего партнера. Плещеев описал мое первое самостоятельное выступление в главной роли балета. «Вместо Карлотты Брианца, — писал он, — в Калькабрино 1 ноября 1892 года выступила М.Ф. Кшесинская, исполнившая роли Мариетты и Драгиниацци. Это было молодое, даровитое исполнение, носившее печать энергичного труда и упорной настойчивости. В самом деле, давно ли подвизается на сцене госпожа Кшесинская вторая? Давно ли мы говорили об ее первом дебюте, и теперь она решается заменить госпожу Брианцу? За такую храбрость, за такую уверенность в себе можно было уже одобрить милую танцовщицу. Она без ошибки делала тогда двойные туры и удивила балетоманов своими «Жете антурнан» – вариации второго действия. Да вообще все танцы, в которых прекрасно танцевала итальянская балерина, несмотря на технические пороги, госпожа Кшесинская повторяла весьма успешно. Влияние ее учителя Чикетти, несомненно, способствовало в сильной степени победе молодой танцовщицы. Госпожа Кшесинская сознавала это и расцеловала Чикетти при публике.